Глава 7. За холмами вставало солнце. Загорелись золотом облака, вспыхнули вершины сосен. Прямо на глазах таял, растекался по оврагам туман. Утро выдалось прохладным, но высокая трава исходила крупной росою, обещая теплый, почти что летний день. Уже проклюнулись на деревьях первые клейкие листочки, вернулись с далекого юга птицы, в ракитнике, не умолкая, пели малиновки, а в густых ветвях ольхи затянул свою песнь соловей. Росные заросли таволги, кипрея и пастушьи сумки щекотали коней. А вот прямо из-под копыт с шумом выпорхнул жаворонок, замахал, захлопал крылами, закружил, норовя увести подальше от своего гнезда всадников с черными крестами. «Нужны им птичьи гнезда, ага. Они другие разоряли, человеческие». Рыцарь Конрад фон Шнайдер придержал коня на развилке и, не оборачиваясь, поднял вверх затянутую в кожаную перчатку руку. Звякнул под белой коттой хауберг из двойной кольчуги с откинутым капюшоном. Глухой тяжелый шлем рыцаря, топхелм, был приторочен к седлу. Второй шлем, обычная легкая каска, лежал в переметной суме, так что извлечь его можно было очень даже быстро. Когда разоряли усадьбу русских схизматиков, фон Шнайдер получил по голове огромной дубиной. Вовремя не заметил нападавшего. Хорошо Топхелм выдержал удар, даже не прогнувшись. Однако в голове шумело изрядно, да и звон стоял в ушах до сих пор. Вот и ехал славный орденский брат с непокрытой головою, проветривался. «Да, брат Конрад!» — к остановившемуся рыцарю тут же подскочил кнехт. Коротконогий, но плечистый, сильный, в кожаном с нашитыми металлическими полосками панцире и круглом шлеме. Непростой пехотинец, десятник, или, как их называли на латинский манер, сержант. «Веди русского!» — хмуро бросил рыцарь. «Пусть укажет путь!» Молча кивнув, сержант зашагал в самый конец колонны, к полону. Кроме самого брата Конрада, в отряде еще имелось лишь трое рыцарей. Остальные — пехота, кнехты да ополченцы, ливонские и латгальские мужики, быдло, мясо войны. Сражаться их никто не учил, обучались сами. Кто успевал, прежде чем сложить голову на поле брани, или, если повезет, спешно бежать от русских мечей. Кроме этих, имелись еще моряки. Такое же быдло, наемники с побережья. Немцы, датчане, поляки, алчный сброд, охочий до барахла и женщин. Ни датских рыцарей, мужей короля, ни епископских отрядов из Риги и Дерпта нынче в походе не было. После Раковара их вообще осталось мало. Повыбили. Впрочем, и с таким вот войском, пехотой, дела продвигались не так уж и плохо. Всего за пару дней крестоносное воинство сожгло немало укрепленных вотчин, награбило много добра и захватило изрядный полон. В плен угодил даже местный воевода, кстати сказать, сдался сам при первой же опасности. Он, кстати, и показывал все пути дорожки, выслуживался. Брат Конрад таких вот гадов-предателей не уважал, но всегда использовал, ежели таковые вдруг находились. Причем потом, если была возможность, выполнял все обещания, сохранял жизнь, даже немного платил и отпускал, ибо от предателей иногда выходила довольно большая польза, куда большая, нежели от моряков да кнехтов, вот как сейчас. «Звали, господин рыцарь?» Подойдя, пленный воевода поклонился и, пригладив рыжую бороду, с готовностью уставился на немца темными, чуть на выкате глазами, в раз потерявшими былую надменность и злость. «Звал Дормидонт!» Фон Шнайдер едва смог выговорить ужасное русское имя. «Здесь развилка. Куда?» Воевода не говорил по-немецки, однако орденский брат немного знал русскую речь. Выучил специально, выполняя некогда данный святой деве обет. «А это вам куда, любезный господине, надоть?» — выгнулся пленник. «Ежели на гдов, так вон дорожка, а ежели к вотчинам, так туда. Вотчины там богатые, славные. Коли что, готов на себя управление ими взять. Так и передайте славному магистру». Ничего более не сказав, рыцарь почесал острый, тронутый темную щетиною подбородок и задумался, поглядывая то на лес, то на полон, то на войско. Воевода терпеливо ждал, теребя в руках шапку. Фимка покусал губу, сплюнул и отвернулся. Не в силах был смотреть на такое позорище. «Эх, воевода, воевода, Дармидонт Иович! Надменным да грозным ты был для своих, для врагов же вмиг стал ласковым и пушистым. Ишь, как теперь лебезишь, стелишься! Тьфу!» Потеребив связывающую запястье веревку, вроде бы как ослабло, отрок невзначай наступил босой ногой на острый сучок, споткнулся, полетел в траву, под хохот обернувшихся кнехтов. Наемники так и прошли мимо, о чем-то промеж собою болтая и не обращая на Фимку никакого внимания. Просто забыли. Обсуждали молодых девок-пленниц, на них и пялились. Один даже подбежал, шлепнул какую-то молодушку по попке. Его сотоварищи грянули глумливым смехом. Фимка же... Отрок живо смекнул. Лес густой, с оврагами да урочищами, вот он рядом. Трава густая, высокая. А что от росы мокра, так и ладно. Веревку мальчишка стянул быстро. Гнилой оказалось, некрепкою. Развязав руки, быстро пополз к лесу, стараясь не высовываться из травы. Сердце стучало, вот-вот выпрыгнет. А еще казалось, что побег-то уже заметили, что сейчас прибегут кнехты, ударят сходу, без особого замаха копьем, или тесаком полоснут, перерубят на раз позвоночник, или вообще не побегут никуда, больно надо, просто будут из самострела выцеливать. Поднимется Фимка у леса, тут и словит меж лопаток стрелу. Не поднимался беглец, полз, не высовывался, вжимаясь в траву. Забыла про соднящую спину, исполосованную, кстати, по приказу Тиуна и воеводы. Вот этого вот переветника, чтоб ему сдохнуть. Вот и лес. Вот кусты малины, смородина, колючки, репейник какой-то. Тьфу ты, перепелка вспорхнула из-под руки. Закружила, забила крыльями. Мальчик осторожно поднял голову, обернулся. Колонна уже скрылась за деревьями. Увлеклись кнехты девками, позабыли про парня. Да кому он нужен-то? Позабыли. Вспомнят, так искать уж не побегут, далековато. Просто не станут докладывать, да никто и не спросит. Пленных нынче полно. Добравшись до спасительного лесного сумрака, Фимка наконец поднялся на ноги. Нос к носу столкнувшись с оружными людьми. Один, молодой, высокий и чем-то похожий на самого Фимку, такой же худой, лохматый, ускалицей. Только глаза у Фимки серые, с зеленоватым отливом, а у этого светло-голубые. И подбородок бритый, видно, что выскоблен. Ишь ты, немец, что ли? С ускалицем еще были двое, тоже молодые, можно сказать, юнцы. Все трое в коротких, тускло-блестящих кольчугах, у пояса мечи да кинжалы. Завидев Фимку, враз вытащили мечи, ускалица же ухмыльнулся. «Ну, здрав будь! Откуда взялся такой? Отвечай, когда спрашивают!» «Нет, слава богу, не немцы. Говорили по-русски, да и по виду вроде бы как свои. Кроме этого, бритого». «Загрустил Фимка. Куда теперь деваться прикажете? От троих воинов не убежишь, не уйдешь, даже не дернешься». «От немцев я! Сбег! Из полона!» «От немцев? Так-так». Ускалицы довольно прищурился и, опустив меч, обернулся. «Давайте-ка его к князю!» Сказав, снова на Фимку посмотрел, кажется, без всякой злобы. «Ну, шагай, отроче! Только бежать не вздумай! Убьем!» Давмонт размышлял, не сходя с коня. «Куда двинутся крестоносцы? Вот вопрос. Отправятся штурмовать Гдов или удовлетворяться грабежом вотчин?» Судя по всему, воинство у рыцарей ныне изрядное. Никто из местных особого сопротивления ему не оказывал. По крайней мере, так говорил Анимподис Тиун. нынче пребывавший при воинстве своего боярина, Гюряты. Князь с войском нынче шерстил все, что ближе к побережью Чудского озера. Собакин же со своей дружиной отправился по разоренным вотчинам. Давмонт собирался встретить немцев в лоб, перекрыв им путь на Гдов и к Пскову. Гюрята должен был нанести удар с тыла. Все рассчитали, обговорили спокойненько, несмотря на дурной боярский нрав, условились о гонцах и сигналах. Оставалось только найти рыцарей. Давмонт еще засветло выслал разведку и теперь ждал. «Вернулся Гинтер с княже», — подбежав, доложил молодой воин из стражи. «Наконец-то!» — скривив губы, князь заворотил коня и поехал навстречу верному своему оруженосцу и другу. «Вот мой Кунигас!» Выбравшись из лесу на опушку, Гинтерс подвел к Давмонту тощего оборванца, совсем еще мальчишку. «Он знает, где рыцари, расскажет все!» Глянув на беглеца, князь хмыкнул и тут же кивнул. «Говори!» Выслушав отрока, надежа и опора всей псковской земли, снова задумался, теперь уж куда более конкретно. Рыцари не пошли на Гдов, свернули. Значит, хотят вернуться домой, по пути разорив еще не разграбленные земли. Что ж, надо нагнать их и предупредить Собакина, чтоб поворачивал и не тратил зря время. «Гонца к боярину Гюряти! Живо! Всем готовятся к выступлению! Проводник у нас теперь есть! Гинтерс, возьми отрока к себе на коня!» «Слушаюсь, мой Кунигас. Садись. Как там тебя?» «Фимка!» Войско поехало ходка в два ряда. Наезженная вазами дорога вела на Гдов, но туда Давмонту было не надо. И вскоре, сообразуясь с указаниями юного проводника, князь повернул к северу. Повернул, да зыркнул глазом на Фимку. «Тудаль?» Держась за гриву коня, мальчишка затряс головою. «Туда, туда, господине! Я слыхал, там все отряды немецкие соберутся. Кнехты хвастались. Радовались, что скоро дома будут». «Ага, ага. Так обоз у них, говоришь, большой?» «Да уж, господине, не маленький. Награбленного добра много, да и полон». Пока разговаривали, едва не пропустили повертку. Хорошо отрок оказался внимательным, востроглазым, закричал, как проехали. «Эй, эй, стойте! Нам туда!» Лесная дорожка, само собой, оказалась куда хуже Гдовского тракта. Темная, заросшая, влажная. Деревья в большинстве своем осины и ели росли близко и густо. То и дело приходилось пригибаться, уворачиваться от бьющих в глаза веток. Тут и там попадались темные слежавшиеся сугробы, лужи, по оврагам да урочищам и вообще еще белел снег. Через пару часов неспешной, быстрее не выходило, рыси, княжеская дружина уперлась в речку, бурную, с темной холоднющей водою. «Это Мироповна река», — спрыгнув с коня, охотно пояснил Фимка. «Летом мелкая, а по сейчас вона». Князь тоже спешился, подошел к реке и, сев на корточки, потрогал воду рукою. Однако холодна. «И что? Никакого брода нет?» «Так он и здесь, брод-то», — показал рукой отрок. «Но нонче навряд ли проедем, разлив одначе. Эван, все луга залило. Тут другой брод есть, недалече, мелкий, летом перекаты одни. Мыслю, немцы туда как раз подались». Давмонт в нетерпении взметнулся в седло. «Ну так веди, коли так, Сусанин хренов». Догадываясь, что и рыцари тоже могли воспользоваться именно тем бродом, князь вел дружину весьма осторожно, выслав вперед пешую разведку, чтоб копытами не греметь. Самых быстроногих выбрал. Отправил вместе с Фимкою налегке, без кольчуги и лишнего оружия. «Смотрите, чтоб вас не заметили. Как увидите рыцарей, сразу ко мне с докладом». «Не беспокойся, княже, все, как сказал, сладим». Разведчики исчезли за деревьями, свернув на какую-то малозаметную тропу. Имелась и еще одна тропа, куда более широкая, напоминавшая даже лесную дорожку. По ней, однако же, не пошли. Юный проводник пояснил, что сия тропа вела в деревню Ромашкин и дальше на боярскую усадьбу. Однако же и деревню, и усадьбу рыцари уже успели разграбить. Тогда с чего бы им объявляться там снова? А вот здесь шли. Припав к тропке едва ли не щекой, отрок указал пальцем. Вон, а следы. Вот копыта, вот колеса, вазы, а вот босые ноги, пленники. Парни все же нагнали немцев. Убедились. Вот он, отряд. Все, как и сказал Фимка. Впереди рыцари, оруженосцы, затем кнехты, вазы с награбленным добром, и позади, под охраною, пленные. Вернувшись назад, разведчики обсказали все князю, и тот махнул рукой. «Едем. Что там с бродом?» «Коли немцы с полоном прошли, так мы тем паче». Кони взялись наметом, ходко и быстро. Дабы не спугнуть врага, Давмон запретил все шумовые сигналы — трубы, барабаны, рога, даже посвист. Все приказания передавались вестниками. Речка Мироповна журчала за деревьями слева от тропы, то удаляясь, то вновь сверкая на солнышке перекатами да темной волною. Вот пошли сплошняком густые заросли вербы. Их сменила черемуха, ракиты, ветла. Закачались над самой водой плакучие ивы. Тропа резко свернула к реке. «Вот княжий брод», — указал Фимка. «Вижу». Натянув поводья, князь направил коня прямо в реку. Выехал, едва замочив сапоги. Однако течение оказалось бурным. «Осторожно всем! Пешим вместе с конными переправляться! Да не мешкать! Живей!» Ратники и так не мешкали. Форсировали реку сходу, да нагнали передовой отряд. Давмон все же обернулся, махнул рукой. «Скорей!» Поехали, поскакали, выслав вперед легко вооруженных всадников на быстрых татарских конях. Разъезд вернулся быстро. «Там враги, княже! Нагнали почти!» «Понятно!» — скрипнул зубами князь. «Что там за местность?» «Лес! Кажись, дубрава!» «А дальше?» «Хм!» «А дальше река петлю делает», — вмешался в беседу Фимка. «Там луга, сенокосы». «Луга заливные?» «Да большей частью нет. Пройти да проехать можно». «Вперед. До лугов. Ехать скрытно». Опять в намет. Полетела из-под копыт жирная вязкая грязь. Ударили по лицам ветки. Правда, тропка вскоре расширилась, превратилась в самую настоящую дорогу, вполне даже проезжую. В некоторых местах. Впрочем, и глубокие лужи, и грязь всадникам не шибко мешали. А вот что касаемо вазов, видно было, как вражеские возницы огибали непроезжие места. Тут кусты полегли, там вообще вырублены, здесь трава примята. «Стоять!» — увидав впереди остановившихся разведчиков, приказал князь. Взметнулся ввысь узенький красный стяг. Все застыли. Лес заканчивался. Впереди, на склоне холма, обширный луг, тянувшийся до самой излучины. Подъехав ближе, Давмон спешился, отвел рукой ветки березы. Враги растянулись по всей дороге, от холма до излучины. Обоз, полон, кнехты, впереди поблескивали шлемы и щиты рыцарей. «Проверьте луг», — живо распорядился князь. «Только так, незаметно». Разведчики тут же бросились в траву, поползли ужами. Вернулись грязные, мокрые, доложили. «Кони пройдут, княже!» «Славно! Слушайте все сюда!» Дружина защитника Пскова обрушилась на врага с трех сторон. Слева и справа по лугу на рыцарей и кнехтов и сзади по дороге на вазы на стражу, охранявшую полон. Вылетели из лесу, погнали коней, уже не скрываясь. Сверкнуло в доспехах солнце. Земля задрожала от сотен копыт. Послышался лихой посвист, затрубили рога, дробно зарокотали барабаны. Припав к гриве коня, Давмонт направил копье на рыцаря в белой котте. Вражина едва успел подставить щит. Впрочем, коня развернуть не успел, и едва не вылетел из седла. Настолько сильным оказался удар. Да что там удар? Удары! Полк левой руки и полк правой руки ударили одновременно, с флангов, легко смяв походный строй крестоносцев. Рыцарей там было мало, в основном кнехты, а это воинство плохо держало удар. Тем не менее князь сцепился с рыцарем, тем самым в белой котте с черным крестом, точно в середине которого парил на золотом фоне черный имперский орел. Орден – вассал императора Фридриха, самого упертого врага римского папы, коему тевтонцы тоже обязаны были подчиняться. Все ж таки рыцари Христа. Такой вот оксюморон. Невозможное возможно. Хотя особенно-то отношениями подчинения крестоносцы себя не утруждали, все больше и больше действуя как вполне самодостаточное государство. «Да поможет нам Михаил Архангел!» Отбросив обломок сломавшегося копья, Давмонт выхватил меч и сразу нанес удар. Наотмашь, поверх щита, целя в плечо рыцаря, далеко не полностью закрытая щитком, айлетом с изображением Т-образного креста святого Антония. Среди историков ходила версия, что именно от таких щитков и произошли погоны. Айлет прогнулся, но выдержал. Крестоносец попытался развернуть коня, без особого успеха, мешали столпившиеся на дороге кнехты, в основном молодые, старые-то полегли под раковором. Никто их воевать не учил, а боевого опыта в силу сопливости возраста эти парни еще набраться не успели. Вот и мешали рыцарям, и гибли, во множестве, по большей части глупо, как и сейчас. Литовская дружина Даумантаса, великолепные, обученные и закаленные во многих схватках вояки, войдя в раж, калашматили тевтонское воинство и в хвост, и в гриву. Все ухватки рыцаря они прекрасно знали, ибо воевали с ними с самого детства. Хоп! Крестоносец все ж сбил крупом коня парочку кнехтов, развернулся, сверкнул на солнце меч. Давмонт тут же подставил под удар щит, как и положено. Послышался грохот, треск. Вражеский меч все ж разрубил навершье и застрял в поле щита. А вот побыстрее вытащить его рыцарю не хватило места, слишком уж близко они прижались друг к другу. Стояли конь о конь. Не тратя времени даром, князь резко повернул щит, затрудняя противнику маневр. Угодивший в ловушку клинок противно заскрежетал, но не сломался, а со скрипом вылез. Как раз в этот момент князь, поднявшись на стременах, ударил противника рукоятью меча по изголовью Топфхалма. Ударил сильно и быстро, и тут же отпрянул. Глухой шлем, просто замечательный в копейной сшибке, в рукопашном бою не давал почти никакого обзора. Сбросить тяжелое ведро рыцарь не успел, а теперь уж и не пытался, во время-то боя. Просто махал мечом почем зря, словно ветряная мельница крыльями. Давмонт сие быстро просек и тут же использовал, применив довольно редкий боевой прием, характерный, пожалуй, для куда более позднего времени. Не рубил от плеча, просто поставил меч параллельно земле и нанес быстрый укол почти без замаха. Острие клинка пронзило сочленение кольчуги на правом плече рыцаря, белое плечо котты окрасилось кровью. Правая рука крестоносца бессильно повисла, выпавший меч закачался на узком и длинном ремешке, упал под копыта. Из последних сил рыцарь двинул щитом по шлему князя. Однако к такому маневру Давмонт оказался готов, подставив свой щит, вернее, его остатки. Тот и треснул. И князь живо отбросил его, выхватив левой рукой шестопер. Им-то по вражине и ахнул. Сначала по раненому плечу, потом несколько раз по шлему, чтоб звон стоял, чтоб этот лук адом показался. Качнувшись в седле, крестоносец едва не упал, спасла высокая лука. Впрочем, это уже был не боец. «Мой пленник!» — обернувшись, бросил Давмонт верному Гинтарсу и погнал коня прямо по кнехтам, на правый фланг. Там уже все заканчивалось. Арбалетчики литовской дружины князя выбили редких рыцарей, пехотинцы же для крепких конных воинов, опытных и прекрасно вооруженных, особой проблемы не представляли. Поверх длинных кольчуг ратники Давмонта еще надевали пластинчатые панцири, ничуть не уступавшие, а, пожалуй, и превосходившие рыцарские доспехи бригантины. Кнехтов и всех прочих наемников было много, куда больше, нежели воинов Давмонта. Однако воюют не числом, а умением, что князь в очередной раз и доказал. Вскоре все было кончено. Потеряв рыцарей, многочисленные кнехты предпочли сдаться в плен. Все возы с награбленным добром достались псковичам. А как радовался освобожденный Полон! Особенно старался рыжебородый толстяк с глазами на выкате, аж слезу пустил. «Ах, вы ж, милые мои, так их так, супостатов, а мы их тоже молотили, ага!» Толстяк потряс окровавленной секирой, вероятно, подобранной здесь же, на лугу или в дорожной грязи. Потрясая, обернулся на трясущихся пленников и грозно вопросил: «Так, о людище!» Те испуганно закивали: «Так, так». По всему выходило: «Мужик-то герой, хоть и пленник». «Ты кто таков будешь?» — хмыкнув, поинтересовался князь. Рыжебородый выпятил живот и приосанился. «Батюшки боярина Гюрята Степаныча, воевода Дормидонт, Дормидонт Иович, отныне твой навеки слуга, княже». «Что ж ты, Дормидонт Иович, усадьбу-то сдал?» Недобро прищурившись, князь вспомнил слова Фимки, даже поискал парнишку глазами, да так и не нашел. И не мог найти. Лежал отрок в траве среди таволги, пастушьей сумки и кашки, лежал с широко распахнутыми глазами, пронзенный злым тевтонским копьем. В мертвых очах отрока отражались равнодушные облака, медленно плывущие по высокому бледно-синему небу. «Усадьбу-то не я, то холопи!» — воевода пошлепал губищами. «Они не удержали, они! Ратников-то мало у нас было, ага!» Дормидон Теович посмотрел на князя незамутненным взглядом, исходящим самой искренней преданностью, и добавил: «Там, княже, и другой отряд орденский рыщет, с обозом, да награбленным добром». «С обозом, говоришь? Дорогу знаешь?» «А как же, господине?» «Веди». Другой немецкий отряд догоняли зря. С ним уже расправился боярин Гюрята Собакин. Налетел со всей ратью, выбил рыцарей, а уж потом с десяток пленных кнехтов повесил. Среди немецких наемников болтался на березовом суку и один оборванец. «Этот тоже немец?» — усмехнулся Давмонт. «Это холоп мой беглый!» Собакин вдруг подобрел и присвистнул. «Это что же, княже? Выходит, мы с тобой этакую ораву побили? Ведь с немцев-то по боли нашего раз в пять было, ага?» «Славная победа, государь!» — поддакнул ошивавшийся тут же воевода. «Добра всякого сколько, да полон! И свой-то полон отбили! Славно! Не стыдно и обратно во Псков!» Вот тут воевода Дормидон Теович был полностью прав. Не стыдно. В чертов лес, расположенный за Псковой рекой, местные жители почти не заглядывали, боялись. Слишком уж много в нем было урочищ, буреломов, болотин, да всяких гиблых мест, где можно было запросто сгинуть, пропасть, так что даже и косточек не сыщут. К тому же именно там, в черном лесу, располагалась небольшая усадьба, хозяйка которой давно пользовалась среди псковичей самой дурной славой. Иногда и усадьбу ее так и называли — «Ведьмин хутор». Так ведь и чертовым-то лес прозвали из-за ведьмы. Правда, иные утверждали обратное, мол, именно потому колдунья там и поселилась, что чертов, чтоб ближе к нечистой силе быть. Так оно или не так было, неведомо. Однако слухи о хозяйке лесной усадьбы ходили разные, один другого ужасней. Говорили, что колдунья может запросто наслать на поля град, вызвать ураган, бурю, заговорить кого-нибудь, а если надо, то и навести порчу. Рассказывали и обратное. Дескать, ведьма многих несчастных излечила, кого от лихоманки, кого от колик, а кого-то даже и от подучей. Впрочем, слухи эти ходили лишь по ближним деревням, располагавшимся здесь же, в Запсковье. Городские же власти ничего такого не знали, не ведали. Ну, живет себе в лесу вдовица, своеземица, усадьбой владеет по праву, не какая-нибудь там беглая или кто. Ратников, правда, в ополчение и в дружину не выставляет, некого. Но воинский сбор платит исправно. Вестимо натурой, медом, пушниной, грибами сушеными, да вяленой рыбой. А кроме самой своей земицы, на усадьбе жило еще три обельных холопа. Закуп старик и две челядинки, старые девы. Не шибко много, да вот перебивались как-то, хозяйствовали. Владельца усадьбы в город не наезжала совсем, когда нужно, что отправляла закупа до холопей. Те брали лошаденку, навьючивали, довели по тропинкам, по гатям. Проходимых-то дорог в чертовом лесу не имелось. На телеге или на санях не проедешь даже зимой. Что и говорить, урочище. По такой-то вот тропе и пробирался нынче посланный хозяином Дементий. Хоть места эти с детства знал, все ж местный, одначе заплутал, походил кругами, едва на тропинку выбрался. Выругался, глянул на солнышко, да сплюнув, зашагал себе дальше, выгадывая как бы из господского-то серебра себе талику малую урвать. Так всегда все слуги выгадывают. Честных-то нету, ага. Чу. Услыхав где-то слева характерный звук спущенной тетивы, Дементий, не раздумывая, бросился грудью в траву. Вжался в грязищу. Пролетевшая под ним стрела впилась в толстый ствол старой осины и зло задрожала. Видать, от обиды. Промазала. Слуга чуть отполз и, осторожно поднявшись на ноги, сделал два шага назад. Замерев, осмотрелся вокруг и удовлетворенно кивнул, узрев разряженный самострел, прилаженный рядом, в кусточках, как раз напротив тропинки. Прямо на тропу он и был насторожен. На зверя? Или все же на человека? На слишком любопытного путника, незваного гостя. Сплюнув, Дементий пошел дальше, куда более осторожно, пробирался неслышно, буквально как тень. Опытный душегуб, он вовремя заметил еще два самострела и одну волчью яму, прикрытую ветками и травой. Листва еще только-только пошла, ветки лежали голые. Это и спасло проходимца, иначе обязательно угодил бы в яму. «Ну, старуха!» — не выдержав, выругался про себя путник. «Ну, ужо, ужо!» Долго ли, коротко ли, а все же выбрался Дементий на небольшую опушку. Распаханное поле явно недавно проборонили. Видать, готовились к севу. Невдалеке за деревьями виднелся луг, на котором паслись три бурые коровенки. Ближе же к лесу располагался чистокол, за которым виднелась высокая крыша, крытая светлой липовой дранкою. За коровами присматривал пастух. Согбенный седобородый старец с клюкой и недобрым взглядом. Он-то и узрел незваного гостя, и с невероятным проворством, выскочив на тропу, зашипел, замахнулся клюкою. «Кто такой? По что пожаловал?» «К хозяйке твоей в гости?» Как ни в чем не бывало, ухмыльнулся Дементий. «Поди, холоп, доложи». «Не холоп я!» «Мне все одно, кто ты. Живей давай, борода, кому сказано?» «Это кто ж здесь так орет-то?» Слева вдруг возникла, словно бы ниоткуда, сутулая старуха в убрусе и широком платке, накинутом поверх сарафана добротного темного сукна. Подле старухи глухо рычал огроменный пес, серый, с желтыми подпалинами масти. Клыки у него были ого-го, и Дементий живо выхватил кистень. «Собачку-то прибери, не пожалею!» «Ты, Ольга, вдовица!» «Зови меня Хельгой!» Сверкнув очами, вдовица неожиданно улыбнулась, и Дементий пораженно ахнул. Не такой уж и старой оказалась эта лесная ведьма. Вернее сказать, даже и вовсе не старой. Правда, не особо и молодой, лет хорошо за 30. Вытянутое лицо с породистым, с горбинкой носом, и сейчас казалось красивым. Правда, кустистые брови и глубоко посаженные белесые, словно у мертвой рыбы, глаза придавали всему лицу довольно зловещее выражение. Как верно и должно быть у всякой ведьмы. Однако же красиво, красиво, не отнимешь. И не сутулая она вовсе, просто высокая, выпрямилась, так на голову выше гостя. «Ну, что выпилился? Говори, чего надобно. Не зря ведь через весь лес тащился». «Так, может, мы это? В избу?» Дементий пригладил бороду и покосился на пастуха. «В избу? Так я тебя в гости не звала?» Сказала, как отрезала, вдовица. Тонкие губы ее изогнулись в усмешке. «Говори, не стесняйся. А ты поди прочь, Бьорн, не то волки опять телку задерут». Ведьма что-то добавила на незнакомом языке, как собака пролаяла. Кстати, и псинище, словно бы речь хозяйскую понял. Рычать перестал, уселся, да лишь грозно водил мордой. «Бьорн, Хельга, да она варяжского рода», — наконец догадался незваный гость, припоминая, что в Пскове варяги селились давно, лет 300, если не больше. Кто-то смешался с местными, ославянился, а некоторые не смешивались, продолжая хранить язык и даже древнюю веру, поклоняясь Одину, Тору, Фрейе и прочим богам и богиням, ныне давно позабытых потомками варягов, свеями, данами и мурманами. Те-то позабыли, крест Христово язычникам на мече несли, а эти вот помнили. «Ну, коли так, ходить вокруг да около не стану». Скинув с плеча котомку, Дементий развязал узелок и, отсчитав дюжину старинных серебряных монет с дивным узором, с улыбкой протянул их колдунье. «Вот». «А по что все не даешь?» — ухмыльнулась вдовица. «Думаешь, хозяин твой не прознает?» «Ишь ты, ушлая. Но так оно и понятно, ведьма». «Две себе оставлю, остальное забирай». Пошевелив бровями, гость попытался придать своей физиономии выражение самой настоящей искренности. Получилось плохо. Даже Хельга не выдержала, расхохоталась. «Ты брови-то не хмурь. Говори, что за дело. Заговорить кого? Или порчу навести?» «А ты впрямь можешь. Порчу». «Не на всех», — честно призналась ведьма. «Случаются до того сильные духом люди, что ни в какую. Никак. Таким сами боги благоволят. А уж против их-то воли, мне ли, дщери, неразумно идти? Так что тут уж как выйдет». Дементий задумчиво покивал и прищурился. «Не надо порчу. Человечка одного разговорить надобно». «Разговорить? А плетьми не пробовали? Огоньком?» «Пробовали. Да боимся, помрет», — со всей прямотой пояснил Дементий. Хельга покачала головой. «О как! Помрет! Он что же, такой упорный?» «Да не помнит почти ничего». «А, так ему вспомнить помочь надобно». «Пожалуй, что так», — покивал слуга. «Ты бы собралась, госпожа Хельга. У меня там лодка, гребцы. Не сомневайся, за услуги твои хозяин еще столько же надбавит. За одни токма хлопоты, без разумения, сладишь ты дело, аль нет. Ну а уж коли сладишь...» «Сделаем, не сомневайся». Колдунья покусала губы и задумалась, словно выгадывала, стоит ли игра свеч. «Хозяин твой, видать, человек непростой». «Да уж непростой». Гость подбоченился и с гордостью тряхнул бородою. «Служки епископские обо мне расспрашивают, их бы прищучить. Хотя об том я с господином твоим говорить буду. Подожди, сейчас соберусь и пойдем. Мьёльнир, сторожи». Пес грозно глянул на Дементия, и тот опасливо попятился, на всякий случай нащупав за пазухой кистень. Путь оказался не таким уж коротким. Плыли на лодке, да потом еще шли, покуда, наконец, не оказались перед тесовыми воротами усадьбы, расположенной невдалеке от торгового тракта. Завидев гостей, как видно долгожданных, воротная стража проворно заскрипела засовом. «Сюда!» — покосившись на свою спутницу, Дементий указал рукой. Миновав обширный двор, доверенный хозяйский слуга и ведьма поднялись по высокому крыльцу в сени, а там уж и в горницу, с широкими сундуками и лавками, покрытыми недешевым сукном. В свинцовом переплете окна сверкали прозрачные плоские стекла, не какая-нибудь там слюда. резные шкафчики, подсвечники черненого серебра, добротная одежда челяди — все указывало на богатство владельца усадьбы. Впрочем, что-то неуловимо свидетельствовало о том, что хозяин здесь все-таки не живет, а бывает лишь наездами. Слишком уж чистые стекла. Видать, недавно протерли. Да пол вычищен, надраен с песком. Тоже недавно, даже не высох еще. Войдя, Дементий низко поклонился сидевшему в высоком кресле боярину и с порога перекрестился на висевшую в красном углу икону. То же самое проделала и гостья. Правда, низко не кланялась, спину не гнула, а так, вежливо кивнула. Боярин скривил губы в улыбке и махнул холеной рукой. «Ты та, кого называют Хельгой?» «Так». «Дементий, оставь нас и приготовь там все». Отвесив поясной поклон, слуга поспешно вышел. Предложив гостье сесть, господин поднялся на ноги и неспешно прошелся по горнице. В такт его шагам, обутым в мягкие дорогие сапожки, звякнули на поясе бляшки. Серебряные, украшенная затейливой восточной вязью. «У меня есть человек, который видит странные сны», остановившись напротив ведьмы, негромко промолвил боярин. «В этих снах один человек, его все знают. Я хочу знать, может ли тот, что видит сны, как-то воздействовать на того, кого видит». «Что за сны?» — колдунья сверкнула глазами. «Он расскажет сам. Идем». Спустившись с крыльца, боярин быстро зашагал в конец двора к приземистому амбару. Хотя, судя по очагу, это был скорее авин или рига. Кроме очага, внутри еще имелись снопы, цепи для обмолота и дыба. Дыба, к которой Дементий и двое его подручных деловито подвешивали бледного лохматого парня с вытянутым, словно лошадиная морда, лицом. «Это Йомантас», — светски представил хозяин. «Можешь поговорить с ним. И не гадай, я заплачу щедро». Гостья неожиданно хмыкнула и прищурилась. «Мне бы не только серебра, господине. Заступы бы». «Чего?» — не поверил боярин. «Тебя кто-то смеет обидеть, не боясь за свою жизнь?» «Этот смеет», — ведьма покривила тонкие губы. «Финоген-епископ своих людишек шлет. Надо б, чтоб не слал». «Добро», — спокойно кивнул владелец усадьбы. «Я поговорю со святейшим старцем. А ты действуй, действуй, любезнейшая Хельга». «Покиньте нас», — всмотревшись в лицо Йомантаса, жестко приказала колдунья. Боярин махнул рукой, прогоняя слуг. Сам же задержался на миг в дверях, многозначительно посмотрев на ведьму, и, так ничего и не сказав, вышел. Что делала приглашенная колдунья с незадачливым литовцем, ни сам боярин, ни уж тем более верные его слуги не ведали и подсматривать даже не пытались. Боялись? А как же? Все ж таки ведьма. Вдруг да ураган вызовет или прямо сейчас в свинью превратит, плюнет, произнесет заклинание, и побежишь хрюкать. Надо отдать должное. Терпением хозяев гостья не злоупотребляла. Не прошло и часа, а она уже вышла во двор, устало вытирая выступивший на лбу пот тыльной стороной ладони. Прохаживавшийся невдалеке боярин тут же подошел к ведьме, отбросив всю свою важность. «Но...» «Он литовец и верит своим богам», — уклончиво промолвила Хельга. «Нужно принести им жертву, и они помогут ему во снах». «Так он может повлиять?» «Возможно. Принесем жертву, увидим». А хозяин усадьбы несколько замялся и даже понизил голос. «А что это должна быть за жертва?» «Молодая рабыня», — усмехнулась ведьма. «Желательно девственница. Думаю, на первый раз достаточно будет и одной». «На первый раз?» «На каждый сон, мой господин. На каждый». Отстояв обедню, Тимофей Давмонт еще долго беседовал со своим духовным наставником, отцом Симеоном, после чего, вскочив в седло, проехался по всему городу вместе с верным Гинтерсом и парой расторопных слуг. Князь примечал лично, где нужно срочно укрепить стену, а где и выстроить новую. Кроме укреплений еще возводились церкви, которым Давмонт по мере своих возможностей делал щедрые подношения. В планах князя еще значилось открытие церковных школ, а также скриптория для переписки книг. На все требовались средства. Недавно отбитую у немцев добычу князь велел раздать ограбленным людям, за знатных же пленников выкуп еще не пришел, приходилось спешно распродавать старый, еще раковорский полон. Вообще-то Давмонт не поощрял торговлю людьми, но нынче требовалось поторапливаться, ибо пленные немцы показывали, что новый ливонский магистр Отто фон Лютерберг собирает огромное войско с целью нападения на Псков. Именно на Псков, а не просто на псковские земли. Надменный ливонец собрался таки отомстить за позор Раковара, за убитых рыцарей, за погром. Необходимо было укрепить стены, и князь велел срочно распродавать полон. Кого-то повезли в Новгород и Полоцк, кого-то надеялись сбыть и здесь, ибо первые торговые гости уже потянулись в город. Эльду захватили в полон в Вирланде, на побережье. Русские налетели как вихрь. Все за грехи, верно. Мало кто из местных успели схорониться, почти всех угнали в Псков. А кроме самой Эльды, еще двух ее братьев-погодков, младшему из которых едва миновало 13, да еще несколько женщин-односельчан. Братьев продали сразу же. Местный кузнец взял их в помощники. Обращался хорошо, кормил раз в день, да и бивал нечасто. Эльда про то знала, братья забегали, рассказывали. Приносили с собой то лепешку, то печеной рыбки кусок. Боярин Собакин держал свой полон впроголодь, так что частенько узникам приходилось побираться. Ходили по всему Пскову, звенели цепями, попрошайничали. Стыдно, а куда денешься? Добрые люди подавали, пусть и не особенно щедро, но с голодухи за зиму не помер никто, разве что отощали. Да и мало уже осталось собакинских полоняников. Рукастые односельчанки, умелые пряхи, хозяев себе нашли быстро. Не псковских, из Гдова. Ну да там и до родимой стороны недалеко. Эльда же вот как-то засиделась. Никто не заглядывался, хоть и была девка на выданье, 16-е лето. Да уж больно отощала, так что кости торчали. К тому же рябая, веснушки по всему лицу. А с лица и на шею, и на плечи спускались. Такая уж уродилась. Кстати, рябая полонянница тоже прясть умела. Не шибко быстро, но прила. Так что нашелся по весне и на нее покупатель. Роста невысокого, однако плечист, лицо простое, крестьянское, борода клочковатая. Обычный мужик, только что взгляд, бегающий какой-то, недобрый. Покупатель сей в узилище как раз девами молодыми интересовался. Вот ему Эльду и вытолкнули, честно предупредив, рябая. Могли бы не предупреждать, и так видно было. Посмеялся мужик. Да мне хоть рябая, хоть сивая, хоть бодливая, словно корова. Инда с лица воду не пить. Собирайся, убогая. Беседой со скоморожьим старостой Кольша Шмыгайнос остался недоволен. Какая там беседа? Старче все хмыкал да отнекивался. Видно было, стремился поскорей отделаться от настырного парня. Ишь, пристал с вопросами, как репейник. «Тебе зачем Литвин-то, паря?» «Феник должен, серебряный». «А-а-а!» Староста хмыкнул и откровенно зевнул, прикрывая рот заскорузлой ладонью. «Прощайся со своим фенигом!» Не сказал Литвин, куда подался. «Наверное, на родную свою сторону пошел. Куда еще-то? Весна, лето скоро. Вот и мы по сейчас уходим. Ага». Это правда. Уходили скоморохи. В низовские земли подались. Народ там, говорили, добрей и веселье любит. Да и святые отцы особых препон не чинят. Не то что некоторые. Так что прощевай, отрочи. Ничем тебе помочь не можем. Другой бы на Колькином месте плюнул бы давно, да ушел. Однако только не шмыгай нос. Очень уж он был настырный. Хлипкий, любой обидит, однако своего добивался почти всегда. Не мытьем, так катаньем. тем более и повод нашелся. Уходила ватага, надо было с Маруськой проститься. Скрипя сердце, сбегал отрок в сыскную избу, где хранил заветную свою шкатулочку. В ней, кроме пфенига немецкого, еще несколько зеленых бусин. На такие много чего купить можно. Вот и кольшу купил, ленточку алую, шелковую. Как раз девчонке, в косу. Прибежал к скоморохам, Маруську за руку выдернул. «Пошли». «Да некогда мне, не видишь, собираемся». «Пошли, говорю, вон, на берег близко, простимся хоть по-людски». Вздохнула дева, ресницами пушистыми моргнула, слезинка скользнула по щеке. Все ж расставание, не встреча. «Ну, идем, ладно». Пришли оба на берег, сели под старой березой. Кольша носом шмыгнул, да руку за пазуху. «А ну, глаза закрой». «Зачем это?» «Закрой, говорю. А зачем, увидишь. Не бойся, плохого не сделаю». «Смотри». Закрыла девчонка глаза, спиной к стволу березовому прислонилась. Отрок быстренько ленточку вытащил. «Открывай». Маруська открыла, ахнула. На узкой Колькиной ладони алая лента огнем горит, прямо пылает так, что не оторвать глаза. «Ой, Кольша, неужто шелковая?» «А то какая!» «И это что, мне?» «Тебе, тебе! Косу заплетешь уже!» «Ой, Кольша!» Парень и опомниться не успел, а Маруська его губы поцелуем ожгла. Настоящим поцелуем жарким. В губы это вам не в щечку. Сомлел Колька, запылали щеки пожаром. Забыл, зачем пришел. Нет, ну ясно, проститься. Одначе... «Марусь, а вы когда в обрат-то?» «Старче сказал по осени. А вообще как пойдет?» «Я тебя ждать буду». «И я». Снова поцелуй, еще жарче. Такой, что не оторваться, что... Впрочем, Маруська-скоморошница себя блюла. Она ведь не какая-нибудь там. Ага. «Марусь, ты так сладко целуешь. Ох и сладко!» Тут и девчонка покраснела. Ненадобно и румян. «Скажешь тоже». «Нет, правда, правда. Марусь, а перед тем, как Литвин ваш ушел, к старости кто-нибудь приходил?» «Тьфу ты! Нашел, что спросить». Девчонка явно обиделась, что и понятно. Такое вот романтическое прощание у них выходило, и тут нате вам с кисточкой, Литвин. Впрочем, особо-то прощаться отруку от раковицы не дали. Послышался уж на всю реку зов. «Маруська! Уходим уже! Эй!» Вскочила девчонка на ноги. «Пора мне». «Но все-таки приходил?» «Тьфу! Да был какой-то. Неприметный такой мужичок, но плечище, ого! Меня еще гад ущипнул, я потому и запомнила». «А звали-то его как?» «Да пес его! Он еще говорил, будто у боярина тиуном служит. Верно, врал. Нечто тиуны в этакой-то пасконе не ходят. Ой, кажись, вспомнила. Дементий. Точно, Дементий. Так у нас парня одного звали, он потом к ордынцам ушел». «Дементий, говоришь? Ага». Проводив скоморохов, шмыгай нос направился обратно в оград. Шел неспешно, по пути заглядывал на луга, болтал с пастушонками. От них и про усадьбу боярскую узнал, что тут вон недалече. «А Дементий там никакой не тиун, простой слуга. Правда, особливо доверенный». «Особливо доверенный, вот как. Ладно, поглядим». Азарт вдруг овладел отроком, какой бывает верно лишь у охотничьих собак, идущих по следу дичи. Такой, что не отмахнешься, не справишься. Азарт сей и привел Кольшу к усадьбе. Хотя куда умнее было бы доложить обо всем тиуну Степану Ивановичу. Или хотя бы сыскным парням рассказать, Кириллу с Семеном. Вот и доложил бы, вот бы и рассказал. Так нет, куда там? Да и что рассказывать-то? О чем доложить? Прячется ли Литвин на усадьбе? Или его там прячут? Да и вообще, тот ли это Литвин? Пока вилами по воде все. Хотелось бы поточнее выяснить. Нужную усадьбу шмыгай нос отыскал быстро. Да и что ее искать-то? Первый же встречный пастушок показал. Эван за ракитником. На полуночь повернешь, там сосна кривая, потом луг, а там сам увидишь». На кривую-то ту сосну и забрался отрок, примостился на толстом суку, углядел недалече усадьбу. Все честь по чести. Чистокол, ворота тесовые, за чистоколом хоромы боярские, крыши высокие дранкой на солнце блестят. А кроме хором еще и амбары, и постройки разные прочие. А среди них и пара курных исп. Для холопи вестима, для челяди. А холопы с челядью без дела сидеть не должны. На хозяина должны работать, богачество господское трудом своим приумножать. Значит, в поле выйдут, в лес, за хворостом, за дровами, да даже и вот, скотинку пасти. Неужто никто про Литвина не знает? Те пастушки, с коими уже переговорил Кольша, не знали. Ну так ведь они и не с этой усадьбы, а с этой вон, целых двое, и стадо большое у них. Не стадо, а загляденье. Телки все гладкие, круторогие, видно, что боярские издалека. «Дементий? Ну, знаем такого. Литвин? Не, Литвина не видели. А девку-челядинку новую дней на усадебку привезли. Не наша девка, немецкая, абачуть, рябая вся в веснушках». Рассказав, подпасок сунул в рот палец и гыкнул. Шмыгай нос тоже улыбнулся, вроде как просто так завернул поболтать. «Ну, пойду я, пора». «Ты сам-то из каких будешь? Из посадских?» «Из посадских, ага. Из самого, что ни на есть, застенья. Значит, не видал парнягу-то? Жаль. Он мне серебряху должен». «Неужто целую серебряху?» — округлил серые глаза пастушок. Кольша приосанился. «А то! Я по тебя, брат, не забыл, знаешь, коли б получил должок. Ты пряники любишь? Медовые, вкуснотища, вот, угостил бы. Ну, а коли, говоришь, не видал...» «Постой, постой!» Забыв про коров, пастушок, видно, всерьез размечтался о прянике. «Знаешь что? А кроме усадьбы, тут еще заимка охотничья. Вниз по реке, верст 5, в самой чаще. Так, может, должничок-то твой там? Так бывает, когда господин охоту готовит, нанимает многих. Не упомнишь? Да и не увидишь всех. Заимка, говоришь? А как же ее соскати?» Соскочив с ложа, юная красавица Рагнеда ногой подбежала к окну, потянулась, встала на цыпочки, доставая низкий потолок руками. Обернулась, улыбнулась лукаво. «Ну, что ты спишь-то? Смотри, солнышко уже встало». «Что-то не вижу я никакого солнышка». Встав, Давмонт быстро оделся. Как ни крути, разбойная красотка была права. Утро уже. Даже и князьям поспешать надо, потому как ждали дело. «Чую, немец вот-вот нагрянет», — вздохнув, признался князь. «Эх, успеть бы стены закончить, еще б башню воротную укрепить». Рагнеда вдруг засмеялась, подошла к возлюбленному, прижалась, положила голову на плечо. Мягкие золотисто-каштановые локоны упали князю на грудь. Давмонт покусал губы. При встречах с юной атаманшей он почему-то всегда чувствовал некую неловкость, ибо их запретная страсть не могла иметь продолжения. Князь не мог жениться на худородной, тем более на разбойнице. Рагнеда это прекрасно понимала и ничего такого не требовала, не упрекала, ни единым словом, ни взглядом. Однако князь, Игорь, все-таки переживал. «А как же? Ведь мы в ответе за тех, кого приручили». «Вот что, милая», — молодой человек нежно погладил девушку по спине. «Не худо бы тебе стать вдовицей». «Кем?» — вскинув голову, красотка изумленно сверкнула очами, словно вспыхнули два изумруда. «Сам-то понял, что молвил. Хм, вдовицей. У меня и мужа-то нет». «А мы найдем?» — невозмутимо промолвил князь. «Старого, немощного». Девчонка обиженно отпрянула, накинув на плечи валявшийся на лавке плащ. Передразнила с укором. «Старого, немощного! Вот уж благодарю за заботу!» «Не хочешь старого? Можно мертвого?» С хитрой улыбкою Давмонт уселся на скамью рядом с девой. Та ахнула, вскочила. «Ты что, совсем уж ума лишился? Мертвеца мне в мужья предлагать?» «Да ты не ерепенься, а выслушай». Князь мягко взял юную атаманшу за руку, усадил на колени. «Можно ведь тебя замуж за умирающего выдать, вполне. Такого, чтоб без родичей. Не за простолюдина, нет. Выморочное имущество твое». «Да не больно-то нужно». Разбойница вновь встрепенулась. «Что я, в бедности, что ли, живу?» Давмонт словно не слышал. Все продолжал гнуть свою линию. «Ты же умная девушка, Неда. Понимать должна. Не в имуществе дело, и даже не в звании боярском. В положении. Будешь ты считаться полноправной вдовой. Замуж захочешь выйти, никто тебе слова плохого не скажет. И что не девственно, о том тоже шептаться не будут. Оно ж понятно, вдова». «Тьфу ты!» — сверкнули глаза изумруды. «Вот вроде и верно ты все говоришь, а тошно как-то». «Это сейчас тебе тошно». Князь погладил девушку по плечу. «А через 10 лет?» «Я не доживу». «Доживешь». Нахмурив брови, Давмонт повысил голос. «Я все для того сделаю». 10 лет. Рагнеда покачала головою. «Какая ж я тогда буду старая?» «Не старая, а все такая же красивая, как сейчас. В дом тебя супругой ввести, всякий за счастье почтет. А уж я в том помогу, не думай. Ну, что загрустила, душа моя?» «Непонятно у нас все как-то». Опустив глаза, тихо промолвила дева. «Вот живем с тобой в грехе, а ты меня за падшую не считаешь. Как к человеку относишься?» «Так ты ж и есть человек. И для меня не полюбовница только, а еще и друг. Самый настоящий, надежный». Рагнеда шмыгнула носом. Видать, приятно было слышать такие слова. «Ну, не грусти уже». «Да не грущу я. Просто задумалась. 2 немчина из моей ватаги сбежали. Один пленник, другой...» «Другой алхимик», — неожиданно продолжил Давмонт. «Совсем еще юный отрочи. Это он тебе греческий огонь сделал, которым ты купчишек немецких пожгла? Да и сторожа нашу напугала». Разбойница вскочила на ноги. «Откуда знаешь?» «От верблюда. Неужто у меня сыскных людей нету?» «Ох, Рагнедушка, ты мне не вздумай торговлю порушить». «А то что?» «А ничего. На цепь посажу, да замуж выдам. Ну, чего встала? Немцев-то твоих поискать?» «Сама найду, чай не дура». «Не дура, не дура. Душа наша, краса». Князь ухватил девушку за руку, потянул, вновь усадил на колени и поцеловал в грудь. Рука его, скользнув по спине девы, пробралась к животику, полоскала пупок и нырнула меж бедер к лону. Рагнеда прикрыла глаза, задышала тяжело и часто, закусила губу, и вдруг, сверкнув манящими изумрудами глаз, оседлала князя, словно лихая наездница, горячих татарских кровей. Небо над головой быстро темнело, становясь низким и угрюмым. Черные кроны деревьев едва виднелись вдали, под ногами путников жадно чавкала трясина. «Ой, не пройдем, Йозеф! Затянет нас!» «Не затянет!» Йозеф Райс оперся на слегу, обернулся. «Не бери в голову, мой юный друг, и помни, я тебе обязан. Если бы не ты, никогда бы из шайки не выбрался, так что не думай. Теперь моя очередь подумать о тебе и о нас. Идем, не вешай носа!» «Да я не вешаю!» Отрок устало вздохнул, и Йозеф подбодрил его еще раз. И улыбкой, и словом. «Видишь, там впереди темнота. Ну?» «Это лес, твердая почва. Но до него же...» «А сломанную вершину ели ты заметил?» Ничего такого Альбрехт не замечал и молча мотнул головой. «А я заметил», — спокойно продолжил Герр Райс. «Как ты думаешь, кто и зачем ее сломал?» «Я так полагаю, разбойники. Условный знак. Так что не заплутаем мы и в трясине не утонем. Надо просто внимательней быть. Но недолго уже. Шагай, дружище». «Иду». Юный Альбрехт давно уже собирался уйти от разбойников, да только все не мог выбрать подходящий момент. За ним присматривали и не очень-то доверяли, что и понятно. Чтобы добиться хоть какой-то свободы, хотя бы самой малости, Альбрехт вспомнил своего покойного дядюшку, что занимался поисками философского камня и прочими подобными делами. Одно время Альбрехт даже ему помогал. Толок в порошок какие-то снадобья, мыл всякие склянки, ну и был всегда под рукой. «Сбегай, принеси, подай». Отец, хоть и был олдерменом, этому не препятствовал. Дядюшка находился под опекой местного барона и всеми своими делами занимался в баронском замке. Там-то, в замке, он создал ромейский огонь. Вернее сказать, воссоздал, используя старинный манускрипт, написанный славным рыцарем Робером де Клери после взятия Константинополя во время крестового похода, случившегося в лето 1204 от Рождества Христова. Рецепт этот Альбрехт запомнил и никогда не забывал, надеясь, что пригодится. Конечно, не такое уж и сильное выходило пламя, но горело практически неугасимо. Эта идея очень понравилась атаманше Рагнеде, грозной и невероятно красивой деве. В шайке ею гордились, побаивались и слушались беспрекословно. А кто не слушался того, однако ж, не будем о грустном. Все необходимые снадобья доставили быстро, и киноварь, и ртуть, и хлопок, и даже персидское земляное масло. Вышло здорово. Ночью, да в темноте, как полетели огненные стрелы, сея в сердцах врагов самый настоящий ужас. С тех пор разбойники к Альбрехту подобрели, правда, присматривали за ним по-прежнему, но уже не так строго, и даже разрешили пообщаться с соплеменниками из пленных, из тех, кто дожидался выкупа. Остальных всех погнали в Новгород продавать. Богатеев таким образом осталось немного. Польский еврей-купец, пара его приказчиков, да некий Йозеф Райс, немец, больше похожий на итальянца. Весь из себя мускулистый, поджарый, чернявый, с черной щетиною, однако глаза светлые. Цепкие такие, внимательные. Вот с ним-то и болтал Альбрехт дни напролет. А что еще было делать-то в разбойничьем убежище за Великой рекой? Пусто кругом, безлюдье, лес один, урочище, да непроходимая трясина. Герр Райс, или просто Йозеф, как почти сразу стал его называть юный немчин, оказался человеком бывалым, много чего интересного знал и охотно рассказывал, вызывая живой интерес вовсе не только у одного отрока. Сама атаманша, Рагнеда, тоже подходила иногда к амбару, слушала. Честно сказать, Альбрехту ее было жаль. Такая красивая дева, и вдруг разбойница. Могла бы верно из-за местного герцога замуж выйти. Хотя нет, если простолюдинка, то не могла. Но тогда за богатого купца в золоте бы купалась, серебром умывалась, из оловянной посуды кушала и ничего бы не делала, просто жила б в холле до неги. Об этом вот, как-то уже под вечер, шепотком поведал Альбрехт. Дверь в амбаре была сколочена из крепких и толстых досок, но с большими щелями, чтоб воздух поступал. Вот через эту решетку с пленниками и общались. «В холле до неги, говоришь?» — переспросив, хохотнул за решеткой герр Райс. «Ах, мой юный друг!» Ты плохо знаешь женщин, особенно таких, как эта Рагнеда. Ты на нее взгляни только. Огонь? Нет, такая в золотой клетке жить не будет. Зачахнет просто, умрет. Ей свобода нужна. А еще власть. И то, и другое она здесь в шайке имеет. Так что не переживай, юный мой друг Альбрехт. Лучше о себе переживай. Узник вдруг понизил голос. Скажи. «Ты так и намерен всю жизнь провести в этой шайке?» «Нет, с такой красоткой атаманшей это может быть и приятно, но...» «Нет», — быстро отрезал парнишка, — «у меня совсем другие намерения». «У меня тоже», — приглушенный голос узника отозвался болотным эхом. «Я слышал, как ты вчера молился, извини. Это было так звонко, особенно когда ты призывал все мыслимые несчастья на голову герцога Плескау». Мальчишка замешкался, но Йозеф вовсе не собирался давать ему время на раздумья. «Признаться, и я имею претензии к герцогу Дауманту. Может, объединим усилия, друг? Ты поможешь мне, а я тебе, и мы легко отсюда выберемся». «Легко?» Тут уж Альбрехт не выдержал, вскрикнул. «Тсс! Тише, мой юный друг, тише! Не надо будить моих богатых соратников. Пусть себе спят и дожидаются выкупа». «Ты говоришь, легко?» Оглянувшись по сторонам, яростно зашептал отрок. «А дозор? А лес? А болото?» «Умный и внимательный человек найдет дорогу везде». Йозеф говорил уверенно и спокойно, и эта уверенность постепенно передавалась и его юному собеседнику. «Что же касается дозорных, то предоставь это мне. Поверь, я с ними справлюсь». Он справился. Едва Альбрехт отпер засов, герр Райс возник на пороге собранный и стремительный, словно готовый к охоте волк. Тут же, задвинув засов обратно, он махнул рукой и нырнул, буквально нырнул, в заросли. Отрок последовал за ним и увидел мертвого воина. Точнее сказать, разбойника, молодого смешливого парня. Судя по всему, Йозеф просто сломал ему шею. И как только удалось... «Есть и второй дозорный», — нервным шепотом предупредил Альбрехт. «Я знаю. Отыщу». Второго стража немец достал ножом, тем, что взял у первого. Просто метнул. Ловко так. Воин даже не захрипел, повалился, словно мешок с мекиной. Был человек и нету. «Теперь у нас два ножа, тесак и секира. Держи, друг». Йозеф отдал своему юному спутнику нож и тесак, взяв себе тяжелую секиру и второй окровавленный нож. Честно сказать, Альбрехта от увиденного потряхивало, хотя и разбойников не было жалко ничуть. Сами судьбу свою выбрали. Но пошли. Осмотревшись, просто позвал Йозеф. «Вон тропинка. Думаю, нам пока по ней». Так и шли. Весьма ходко, пока узкая тропка не уперлась в трясину. Тогда пошли и по болоту. Ушлый герр Райс, оказывается, углядел условный знак. «Эй, Альбрехт, не спи. Чаще, чаще переставляй ноги». «Да не сплю я». «Но вижу, устал. Ничего, уже почти пришли. Вон он, лес, рядом». «Ты что, видишь в темноте?» «Еще не так уж и темно, друг мой. Вон луна, звезды». Они все же дошли, выбрались на низкий берег. И сразу побрели черт-те куда. Подальше от Гати. Понятно, почему. Заночевав в лесу, путники двинулись дальше еще засветло. Слава богу, болота больше не встречались, зато буреломов было в избытке, да всяких там оврагов. Того и гляди, упадешь, да сломаешь себе шею. «Йозеф, куда мы идем? Тут же нет никакой тропинки. Или ты снова видишь то, чего не замечаю я?» «Ты тоже можешь все заметить, если будешь внимательным. Солнце где встает?» «На востоке». «А нам надо на север, к реке». «Откуда ты знаешь, что нам надо на север? Может, на юг?» «На юг Полоцкая земля, брат. А нам надо в Плескау. Или ты уже оставил мысль поквитаться с тамошним герцогом?» «Не оставил». Альбрехт покусал губу и упрямо набычился. «Он велел повесить моего отца. Пленил и продал всех моих родичей». «Сволочь», — покивал герр Райс. «Несомненно, за такие дела он повинен смерти». «Я убью его, чего бы то ни стоило. Уж не сомневайся, друг, отомщу за все». Кольша подобрался к заимке уже после полудня. Пока шел, пока присматривался, кружил вокруг да около. Да по пути еще и размышлял, думал. Если вот просто так зайти, напролом, мол, будьте здравы, заплутал, заблудился, поможите выбраться. Так бы малец и сделал, кабы жизнь до того не научила не доверять никому, и уж тем более незнакомцам. Впрочем, в те суровые времена чужакам не доверял никто. Вот и отрок, прежде чем стучаться в ворота, обнаружил невдалеке высокую раскидистую липу с толстыми и густыми ветвями, чуть тронутую первой желто-зеленой листвой. Рядом росла еще одна липа, чуть пониже, с толстым стволом и дуплом, вокруг которого велись и жужжали пчелы. Видать, непростое то было дупло. Борть, гнездовье пчелиное, рой. Верно, из заимки сюда за метком наведывались. Правда, нынче-то еще весна, не до меда. Разул кольша поршни, припрятал здесь же, а мало ли. Обувка-то не дешевая, не какие-нибудь лапти. Оглядевшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, парнишка проворно забрался на липу почти на самую ее вершину. Угнездился поудобнее на толстой ветке. Вот она, заимка, внизу. Все как на ладони. Нет, конечно, лица не разглядишь, далековато. Однако ж и чистокол виден, и ворота, и двор. На дворе изба бревенчатая на подклете высокой, с крыльцом, а окромя избы еще и амбар, и банька. Не заимка, усадьба целая, пусть и небольшая. Издалека с липы двор казался пустым. Ни людей, ни домашней птицы, ни свиней или там коз. Так оно и понятно, заимка же. Не для хозяйства, для охотничьей надобности. Вот собаки там должны быть, ага. Только вот где? Видно, в будках на цепи сидят или... Или вовсе не амбар там, а псарня. Сидят себе, хвостами машут, а не лают, потому как ветер-то со стороны заимки, да и тот небольшой. Коли собаки, так уж верно, незаметно на двор не проберешься, хоть чистокол и не очень высок. Осталось одно. Отсюда вот, с липы, понаблюдать, кто там на заимке обитает. Может, и литовец покажется. Вздохнул Кольша. Литовец-то беглый, может, и покажется. Да только вот узнает ли его отрок. С этакого-то расстояния, ага. Надо было что-то придумать, что-то такое, что позволило бы оказаться во дворе. Ну да, притвориться, будто заблудился. Или вот, будто за травами лечебными пошел. Травище нарвать всякой, мол, не надо ли вам? Так верно, не надо. Они и сами, коли понадобится, могут нарвать. Те, кто на заимке таился. Именно что таился. Кольша уже просидел на суку уже около часа, так что ноги затекли. А двор все так же был пуст, и ни одна собака не тявкнула. Прямо сонное царство какое-то. Тогда и прийти, стукнуть в ворота. Не откроют, так и ладно. Хотя нет, не ладно. Как тогда узнать, там литовец или нет? Эх, что ж такое придумать-то? Прав оказался Тиун Степан Иванович, учил ведь. Сначала придумай, что да как делать, а потом уж и действуй. Кругом прав Тиун, кругом. Правда, он же советовал, коли ничего в голову не идет, делать то, к чему душа ляжет. Прямо наобум, вот как Кольша сейчас. Встрепенулся отрочи. А пойду-ка. Пополз аккуратненько по стволу вниз. И тут вдруг услышал звук охотничьего рога. Трубили не так уж и далеко, где-то в лесу. Скорее всего, на той тропинке, по которой сам Кольша сюда и явился. Вот снова затрубили. Шмыгай нос опрометью взметнулся на старое место, притаился. Опаньки! А во дворе-то зашевелились. Видать, тоже услышали рог. Спустился с крыльца дюжий мужик с черной бородою, цыкнул на лающих собак. Точно, не амбар это, а псарня. Еще один мужик вышел, тощий, в длинной пасконной рубахе и треухе. Оба сразу пошли к воротам, распахнули, встали рядком, глядя на лесную дорожку. Похоже, только двое их на заимке и было. Жаль. Хотя вдруг они литовцев заперти держали. Разузнать бы точно, да поскорее от седова прочь. Больно уж место неласковое, смурное. Именно что так. Вот ведь и липы красивые, и дуб невдалеке растет, а лес кругом очень уж мрачный. Ели какие-то угрюмые, темные, слишком уж густые. И к чистоколу слишком близки. Верно, на дворе-то все время темно, солнышко из-за елок не видно. Так ведь заимка. Все равно, есть ли на дворе солнышко. Поохотились, в баньке попарились, да и в путь. Чего тут сидеть-то? Заимка, она заимка и есть. «Ох ты ж!» Кольша чуть с ветки не упал, углядев показавшуюся на лесной дорожке процессию. Впереди, на мохнатой татарской лошадке, ехал обычный мужик в зипуне и суконной шапке, а вот следом за ним восседал на гнедом скакуне самый настоящий боярин. Судя по платью, да. Впрочем, может, конечно, и не боярин, но если и купец, то очень богатый, из заморских гостей. златом сияла парчевая свита, складками спускался по крупу коня, дивный темно-красный плащ, подбитый горностаевым мехом, шапка круглая, из соболя, уж явно не из бобра, сапоги черевчатые, на поясе меч-кладенец. Ну как есть боярин, хозяин всех здешних лесов и этой вот заимки. Следом за боярином ехала какая-то женщина в убрусе и недешевом плаще. На боярыню она, правда, не смахивала, но простолюдинка явно не была тоже. Вот та девчонка, что везли на санях-волокушах, прямо по тропе. Вот та, да, из простых. И платье посконено, и ноги босы, и волосы светлые, по плечам, а руки явно за спиной связаны. Иначе б с чего она в такой неудобной позе сидела? Верхом, на том коньке, у которого волокуши, молодец с саадаком и саблей. За ним еще двое таких же. И, кажется, все. Вышедшие из ворот слуги принялись кланяться господину, подхватили поводья коня. Все заехали на двор, спешились, простоволосую деву подняли с волокуши, повели в баньку, да там и заперли. Кольша все это прекрасно видел, вот только лиц так и не мог разглядеть. Далековато, да, пока то да сё, уже начало и смеркаться. И тут вдруг отрок увидел его. Какого-то лохматого парня вывели из избы. Именно вывели. Двое дюжих парней шли по бокам, вели словно на плаху. Лохматый. Может, это он и есть? Литовец. Кольша как-то видал его, запомнил. Фигура похожа, волосы, рубаха. Точно его. Лица вот не разобрать. Да он, точно он. Или все же подобраться поближе. Уж совсем было собрался отроче слезть, да не успел. Пока собирался, парни с заимки вышли, заходили по лесу рядом с липами. Хворост в лесу собирали, да складывали его кучу возле старого дуба. Зачем? Сие покуда было непонятно. Понемногу начинало темнеть. Белесое вечернее небо сделалось синим, и желтое солнце скрылось за дальним лесом, напоследок позолотив нижние края облаков. Оранжевый закат пылал пожаром, а вскоре запылал и костер, как раз там, у старого дуба. Там же вдруг показались и люди. Пришли со двора. Боярин, приехавшая с ним женщина, и тот самый, лохматый. Литовец? Похоже, что он. Слуги еще привели девушку, точнее сказать, притащили, и стали привязывать к дубу, прямо к стволу. Кольша напрягся. «Интересно, что это тут собрались делать?» Отрок вытянул шею, стараясь не упустить ни одной подробности, еще пока непонятного действа, разворачивавшегося прямо у него на глазах. По всему чувствовалось, что с девой собирались сделать что-то нехорошее, недоброе. Подойдя к дубу, боярин махнул рукой. Плечистый слуга тут же рванул на девчонке одежду. Кольша даже слышал, как затрещала ткань. Пламя костра выхватило из темноты тощее девичье тело, видно было, как колыхнулась грудь. Шмыгай нос, закусил губу. Он уже и думать забыл, что вот только что собирался слезть с липы и дать дёру. Смотрел, во все глаза смотрел. Дальше стало еще непонятней. Боярин, женщина и слуги вдруг отошли прочь, едва ли не под самую липу, в ветвях которой прятался любопытный отрок. Отошли, оставив литовца. Пусть так, литовца. Одного, вернее сказать, с девой. Только дева-то была привязанной, а литовец, Йомантас, свободен. Вот он что-то поднял с земли. Бубен. Ударил, заголосил, забегал вокруг дуба, подпрыгивая и все громче крича. Странная это была песнь. Да и танец странный. Литовец словно бы умолял кого-то, падал на колени, воздевал руки к усыпанными звездами небу, к молодой луне. Кольша разбирал даже отдельные слова, правда, не понимая смысла. «Вакарина! Вакарина! Велеона! Земина!» Все громче и громче кричал литовец, кружась в своем странном танце. Вот, отбросив бубен, упал на колени перед девой, исступленно провел ладонями по животу и бедрам пленницы, явно дрожащей от страха. Снова отпрыгнул, схватил бубен, заколотил, подпрыгнул как мог высоко. «Вакарине! Вакарине! Пикуолес девас перкунас!» Опять приник к деве, погладил, поцеловал в живот, резко отбросил бубен. В руке литовца сверкнул кривой нож. «Велиона! Земине!» Закричав, Йомантас воткнул нож в живот несчастной. Та закричала от боли, дернулась, хлынула кровь. Литовец завыл, словно дикий зверь, и, вытащив нож, рассек жертве горло. Кольшу едва не стошнило, да и те, кто стоял под липою, явно испытывали похожие чувства. Все, кроме боярина и женщины. Они-то как раз и поспешили к дубу, что-то приказав слугам. Те быстро отвязали от дубового ствола мертвую девушку и, раскачав, швырнули тело в костер. «Добавьте еще сучьев», — громко приказал боярин. Хрипловатый голос его вдруг показался отроку каким-то смутно знакомым. Впрочем, парня сейчас просто трясло, зуб на зуб не попадал от отвращения и ужаса, так что не до голосов было. А зря. Раскидистая крона липы лишь казалась густой. Листва еще не вошла в полную силу, к тому же яркая молодая луна светила отроку прямо в спину. «А ну, слезай! Слезай, говорю, иначе достану стрелой!» Кольша даже не сообразил, что это ему. Как сидел, так и сидел, не шелохнулся, пока что-то не просвистело над самым ухом. Стрела! Литовец лежал в молодой траве навзничь, не шевелясь и раскинув в стороны испачканные в крови руки. Устал. Литовец. Язычник. Так он жертву приносил, вот что. Теперь понятно. Но это все... Они что, тоже язычники? Слезай, кому сказано. Что там такое, Дементий? Обернулся боярин. Черт какой-то на дереве прячется. Сейчас мы его скинем. Эй, ребята! Дожидаться ребят шмыгой нос не стал. Но точно, скинули бы. Слез. Да попытался тут же сбежать, сигануть в темноту. Увы, неудачно. Сильные руки схватили парня за шиворот, за ухо. «И кто это у нас?» Боярин подошел совсем близко. Звякнули на поясе бляшки. Кольша непроизвольно ахнул. Узнал. Все ж таки вспомнил. Это ведь тот самый. Убийца с реки. Дернулась холеная бородка, надменное лицо вдруг удивленно скривилось. «Ох ты ж, боже мой! Ну надо же! Не тот ли ты, отрочи? Да ведь верно, тот! Ну, паря, вот и свиделись! Ишь ты! Пристатилось, пришлось!»